Глава 31. Всю ночь я пролежала в постели, гадая, участницами чего, черт возьми, мы стали. Три полицейские машины не приезжают из-за мелочей. В каком именно преступлении или преступлениях мы помогали Кэмпбелл? Утром, услышав, наконец, возню Лилиан на первом этаже, я решила, что пора прекращать бессмысленные попытки вздремнуть. Если бабушка уже была в курсе того, что же произошло у Эймсов, я тоже хотела это знать. Я присоединилась к ней на террасе перед домом, чтобы выпить кофе. Из всей семьи только мы предпочитали черный. «Вчера вечером что-то случилось». Я сделала большой глоток из кружки. «Когда мы вернулись домой после квеста, у особняка Эймсов стояли полицейские машины». Лилиан Тафт сохраняла полнейшую невозмутимость. «Полагаю, скорой не было». У меня ёкнуло сердце. Мне и в голову не приходило до этого самого момента, что Кэмпбелл могла физически навредить кому-нибудь. Не может быть. Она не смогла бы. Или смогла? «Не было», — отозвалась я. «А жаль», — заявила бабушка. «Сердечный приступ, а то и два, возможно, слегка бы приструнили Дэвиса». Я подавилась кофе. «Лилиан!» «Пф, Сойер, не смотри на меня так. Пока я не выпила утренний кофе, мне разрешается шутить о сердечных приступах и Дэвисе Эймсе, тем более что поблизости нет поборников этикета, чтобы отчитать меня». Видимо, меня за таковую не считали, и я восприняла это как комплимент. «Как ты думаешь, что случилось?» Не унималась я. «Три полицейские машины. Это много, как по мне. Я повидала достаточно серьезных драк в баре, но даже тогда приезжала только одна машина. Здесь почти не случается преступлений». Лилиан подняла кружку к лицу и вдохнула аромат кофе. «Дэвис всегда ждет немедленной и убедительной реакции. Старый маразматик, наверное, потерял ключи от машины и сообщил о краже». Ее объяснение произошедшему должно было успокоить меня, но я была обескуражена. Впервые за 6 недель я разговаривала с настоящей Лилиан Тафт, живым человеком, а не главой семьи или матерью моей матери. «Мама вчера звонила». «Вообще-то я не собиралась об этом говорить. Она хотела знать, где я». Я помолчала. «Я ездила повидаться с ней». «Вряд ли она обрадовалась тому, что ты здесь». Лилиан опустила кружку с кофе. «Уверена, что, по ее словам, я самая настоящая злодейка, которая ни разу не пыталась связаться с ней и ни разу не просила о встрече». «Ты этого и не делала», — подумала я. «Откровенно говоря», — продолжила Лилиан, и ее вполне устраивало, как и всегда, что говорит только она. «Я шокирована тем, что моей дочери потребовалось так много времени, чтобы справиться о твоем местонахождении и благополучии». «Ну еще бы. Я вернулась сюда, но это еще не значит, что я приняла сторону бабушки и ополчилась на маму». Лилиан посмотрела на меня. «Я чем-то расстроила тебя, Сойер. Кроме того, что дала тебе еду, кров и возможности, за которые большинство девушек готовы отдать свою жизнь». Я бы никогда даже за 1000 лет не научилась говорить таким тоном, с чуточкой любопытства и осторожной самоиронии, без намека на осуждение, сколько бы критики не было высказано. «Вчера вечером я взяла с собой в Холлер Лили». «Когда сомневаешься, действуй напролом». «Прошу прощения. Это бар, где работает мама. Мы были там с Лили. И, кстати, выяснилось, что кто-то платит владельцу, чтобы маму не уволили». Лилиан продолжала пить кофе. «Разве это не странно?» Молчание. «Лилиан?» Молчание. «Мим?» Я впервые назвала ее так. Моя безупречная, всегда собранная, всегда устрашающая бабушка моргнула. Ее глаза заслезились. Она поднесла салфетку к губам и неторопливо промокнула их, вернув самообладание с таким же расчетом и беспощадностью, с которыми собирает войска командир. Что ты хочешь от меня услышать, дорогая? Что я совершила смертный грех, заботясь о своей плоти и крови? Что я бы выкупила все здание, если бы это было законно, просто чтобы у вас всегда был дом? Ты сама выставила ее за дверь. Беременную, напуганную, одинокую. Из-за тебя мы оказались там. А теперь... Лилиан сложила руки на коленях. «Может быть, нам стоит поговорить о чем-нибудь более приятном?» Это был и не вопрос, и не просьба. «Как ты считаешь, почему полиция оказалась на нашей улице?»